Глава 9. Юль. Юля. Мне надо уехать. Наумова неохотно открыла глаза в темноте и сонно потянулась. Но тут же звонко ойкнула от поцелуя в шею. Что? Куда? Обернувшись, она удивленно уставилась на уже одетого Кострова. Почему так рано? Ну я же отец-одиночка. Опустившись на колени у края кровати, тот забавно сморщил нос. «В смысле? Ты никогда не говорил?» Лицо Юли вытянулось от внезапной новости. «У тебя есть ребенок?» «Юль, Пушок. Если я его вовремя не выгуляю, он будет очень грустить. Или съест еще пару ботинок». «Господи, умеешь ты взбодрить рано утром!» Она тихо рассмеялась, уткнувшись лицом в подушку. «А что, чужие дети для тебя весомое препятствие в отношениях?» «Почему? Нет. Просто очень неожиданно прозвучало твое «отец-одиночка». «Ладно, я поеду». «Я тебя провожу». Оглянувшись, Юля заметила свою тунику на полу, натянула ее на голое тело под красноречивым взглядом Павла и побрела в прихожую. «Вечером увидимся». «Я тебе еще не надоел?» Скай завязал шнурки, выпрямился и нежно чмокнул ее в кончик носа. Юля задумчиво смотрела на Кострова снизу вверх, будто прикасаясь взглядом. «Как думаешь, в 34 еще можно влюбиться за один день?» «Надеюсь, что да». «Я тоже». Обняв его, она прижалась щекой к колючему свитеру. «Потому что твоей любовью я, кажется, наполнена до краев. Хочу скорее вернуть долг». «Моя снежная королева». Скай потерся носом по шелку ее волос. «Почему снежная королева?» Глухо раздалось сквозь шерстяную вязку. Он запоздало вспомнил, что никогда не называл Юлю этим прозвищем вслух. «Я вроде не холодная? Или это из-за цвета волос?» «Нет. Это была моя первая ассоциация с тобой. Красивая, неразговорчивая. Безмятежная». Наумова хитро улыбнулась. «Серьезно, ты меня сразу поразила, но я сопротивлялся как мог и долго продержался». «А раньше ты в клиенток не влюблялся?» «Не, я вообще не влюбчивый». «Ладно, не влюбчивый». Юля наконец-то ослабила объятия. «Позвони, как освободишься для меня». «Тогда не ложись спать». Рассмеялся Костров. «Да, с тебя даты и рейс. В чемодане я не полечу». Был пацан и нет пацана. Помянем. Ближе к полудню Скай получил скорбное сообщение от друга и вспомнил, что обещал отчитаться. Пришлось звонить. «Кость, сплюнь!» «Что, и жизнь хороша, и жить хорошо? Крылышки отросли уже. Рассказывай давай». «Да шикарно все». Костров, сидя на полу рядом с обедающим Пушком, уперся затылком в дверцу кухонного шкафчика и с наслаждением выдохнул вверх густой сигаретный дым. «Пёсель сработал?» — хмыкнул сатир. «Все вместе. Хотя, надеюсь, я все-таки был в приоритете». «Ну и где были? Что делали? Колись». «Тебе правда интересно?» «Я ж друга потерял. Хочу подробности твоей погибели». «Да прекрати». «Костров, я серьезно. Ты теперь минимум на месяц с радаров пропадешь. А потом начнется. С ночевой не могу, в стрип-клуб не поеду, проституток мне не дари». «Да ты мне их и не дарил ни разу». «Неважно. Меня радовала сама гипотетическая возможность это сделать». Скай от смеха поперхнулся дымом и шумно закашлялся. «Ну, прости. Матвею подари, он оценит». «Да. Вот только черноморушка у меня и остался». «Не ной! Вдруг послезавтра и на тебя рухнет та самая. И ты меня поймешь». «Мне этого добра не надо, не заманишь. Я вообще в марте в Барселону навострился. Пройдусь по борделям, оттянусь всласть. Вот хотел тебя позвать, а ты, походу, уже окольцуешься на День Святого Валентина». «Майоров, лошадей не гони. Есть не всего сутки как». «Так вы и переспать успели? Вот ты перец». «Я... С чего ты вообще взял?» «Точно переспали. Голосок-то дрогнул. Ох, Костров». «Заткнись. Я ее люблю». А она тебе? Уже почти. Ладно, воробушки, резвитесь. Если псину надо будет куда-то пристроить на ночь, ты знаешь, ко мне не обращаться. Скай снова расхохотался, чуть не выронив смартфон. Я всегда знал, что ты меня поддержишь в самый ответственный момент. Бывай, влюбленыш. Взял билеты на те же дни. Рейс другой. Буду тебя в Тае встречать. Сообщение от Павла заставило Юлю расплыться в счастливой улыбке от предвкушения совместного отдыха. Шикарно! А сегодня какие планы? Через час украду тебя погулять. А потом оставлю себе на ночь для жутко пошлых игрищ. Хрустящая клубника уже ждет тебя. Зажмурившись, Наумова тихо рассмеялась. А по ее телу понеслась мягкая, теплая волна ночных воспоминаний. Собираюсь. Легкой танцующей походкой Юля направилась в спальню и раскрыла шкаф, размышляя, что надеть. Мороз за окном крепчал, вчерашний тихий снегопад превращался в уверенную колючую метель, и вероятность затяжной прогулки сводилась к минимуму. Наумова достала с верхней полки пушистый бежевый свитер с высоким горлом, сняла с вешалки джинсы и, прихватив с собой нежно-персиковый комплект атласного белья, уже хотела зайти в ванну, как телефон зазвонил. Номер был незнакомым. «Алло?» На том конце раздался лишь тихий шорох. «Алло, говорите!» Снова что-то зашуршало, и раздались короткие гудки. Юля пожала плечами и ушла в душ. «Ну что, ненасытное чудовище? Взять тебя с собой или дома нас подождешь?» Пушок умоляюще заскулил, переминаясь с лапы на лапу. Костров хмыкнул и, сняв с крючка поводок, защелкнул его на петле ошейника. «Ладно, может, набегаешься на морозе, задрыхнешь и не станешь ломиться в спальню среди ночи». Выйдя на улицу, Скай поморщился от холодного ветра и беспощадно бивших по лицу снежинок. В парке за домом никого не было. И пока Пушок делал свои грязные делишки, Костров закурил предпоследнюю вишневую сигарету, решив купить новую пачку на обратном пути. Высушив волосы, Юля успела надеть белье, джинсы и белую футболку, как в дверь позвонили. «Быстро он». Уверенная, что это Костров, она приоткрыла дверь и чуть не поперхнулась. «Глеб?» Бывший муж смотрел на Наумову хмуро и даже как будто угрожающе, пряча руки в карманах черной куртки. Желания заводить с ним разговор у Юли не было ни капли. Но и просто сходу захлопнуть дверь у него перед носом она не решилась. «Зачем ты здесь? Я вообще-то тороплюсь». Опасливо окинув взглядом лестничную клетку, Белинский вдруг резко дернул входную дверь на себя, а опешившую Юлю толкнул внутрь. «Задержишься!» «Что ты делаешь? Вон отсюда!» Крепко приложившись локтем об угол стены, Наумова зашипела от боли и не на шутку испугалась. «Заплати мне, и я уйду!» «Ты охренел? Я уже и так тебя озолотила на разводе!» 20 миллионов!» Процедил Глеб, выуживая из кармана складной нож. «Переводи по-хорошему!» Стальное лезвие звонко щелкнуло, показав свой острый язык. «С ума сошел?» От ужаса голос Юли сел, вырываясь из гортани хриплым свистом. Она попятилась назад, пытаясь сообразить, как ей защититься от Глеба и чем забаррикадироваться, чтобы дождаться Павла. «Тебе деньги дороже жизни?» «У меня нет такой суммы». «Врешь!» «Глеб, пожалуйста, не глупи! Зачем тебе это все? У тебя же ребенок!» Ноги Юли стали ватными. Голос дрожал. Сердцу, сбивавшемуся с ритма, стало тесно в грудной клетке. «Ты закрыла компанию! Куда делись деньги из оборота? Не пытайся выставить меня идиотом!» «Да не осталось там никаких денег!» В истерике расхохоталась Наумова, наткнувшись спиной на дверь в спальню. «Все ушло на выплаты неустоек! Даже не хватило!» Глеб скривился в саркастичной ухмылке. «Идиоткой была, идиоткой осталась!» «Да ты и так меня, считай, обокрал! Скажи спасибо, что не стала судиться с тобой и твоей подружкой из-за тех 5 миллионов! Куда ты их просадил? Или я должна всю жизнь тебя содержать?» Белинский приблизился к Юле вплотную, вскинув руку с ножом, за которым она следила, судорожно всхлипывая. «Переводи все, что есть!» «Ты не слышишь? У меня ничего не осталось. Я разорена. Благодаря тебе». «Благодаря собственной тупости, Юля!» В последний момент Глеб, видимо, побоялся пускать в ход нож и, замахнувшись наотмашь, ударил бывшую жену по лицу. Костяшки его пальцев пришлись четко по нежной коже ее скулы. Юля вскрикнула и попыталась отгородиться от него ладонями. Но Белинский был явно сильнее. Он с хрустом дернул ее за руку и потащил в сторону кухни. «Отпусти!» Юля отчаянно вырывалась и била его свободной ладонью по спине и плечам, но оступилась на повороте и рухнула на пол с диким стоном боли в вывернутом запястье. «Заткнулась!» Еще один смелый удар угодил в ее нижнюю челюсть, и перед глазами у Наумовой все поплыло. А в ушах оглушающим эхом вдруг раздалось дикое рычание. С пушком на поводке Скай подошел к подъезду Юлии и на память ввел код. Накануне, пока они среди ночи доедали клубнику, она призналась, что в новой квартире решила оставить тот же код, что и в старой. Дату рождения Павла. Как удобно. Не дожидаясь лифта, Костров наперегонки с Канекорсе взбежал на нужный этаж и хотел позвонить в дверь, но в последний момент услышал из Юлиной квартиры скандалившие голоса и крики. Рука без промедления потянулась к кодовому замку. 1-3-0-9-9-9. «Какого?» Дверь распахнулась, и Кострова накрыла волной бешенства при виде мужского кулака, приземлившегося по челюсти Юли. «Фас!» Кане Корсе мгновенно оценил ситуацию и ринулся спасать любимую блондинку хозяина. Мощные челюсти беспощадно сомкнулись на икре Белинского, который через секунду завыл от нестерпимой боли и попытался стряхнуть собаку. Но серый монстр тряс огромной головой и бешено рвал клыками беззащитную мышцу. Юля в полузабытье отползла на метр и сжалась в комок, забившись в беззвучной истерике. «Тварь! Отпусти!» Глеб попытался замахнуться на пса ножом. Но идеально выдрессированный Пушок прекрасно знал, чем грозит ему такое оружие. И за долю секунды до удара перехватил челюстями запястье. Нож соскользнул на пол, а крик Белинского стал громче в два раза. Костров бросился к Юле и, подхватив ее с пола на руки, рявкнул одновременно, отпихнув ботинком нож в сторону. «Охраняй!» Пушок через силу заставил себя разжать окровавленные челюсти и закрыл своей мощной тушей пути отхода. Глеб, истекая кровью, отполз к кухонному столу и почувствовал, как ледяной озноб быстро охватил его целиком. Он попытался достать из кармана смартфон, но в последний момент уперся мутным взглядом в чьи-то мужские ботинки на грубой подошве. Дальше последовал меткий удар кулаком в переносицу, и мир погрузился во тьму. Скай обыскал завалившегося на бок Белинского, забрал смартфон и ключ от машины. Вытянул кожаный ремень из джинсов Глеба и сложным тугим узлом привязал его к трубе радиатора. «Охраняй!» Повторив команду, он открыл холодильник в поисках льда, перешагнул через Пушка и вернулся в спальню. Скорчившуюся на кровати Юлю трясло. Слезы лились непрекращающимся потоком, губы дрожали. Скула и челюсть сильно покраснели, а тонкое запястье заметно опухло. «Девочка моя!» Костров напряженно выдохнул и кое-как усадил ее, прижимая к себе. «Все хорошо. Я с тобой. Этот гад сейчас за все ответит. Какого хрена он вообще здесь забыл?» «Денег!» «Сильно болит». Он аккуратно согнул и разогнул ее запястье. «Очень». «Посмотри на меня». Юля с трудом выпрямилась и вопросительно вскинула брови. Но тут же вскрикнула от хруста резко вправленного сустава. «Прости. Все. Теперь быстро пройдет». Скай виновато улыбнулся и поцеловал ее трясущуюся ладонь. «Вот, приложи лед. Будет легче». «Я думала, он меня убьет». «Он больше к тебе не притронется, клянусь». «Как?» Костров быстро набрал чей-то номер и, зажав смартфон между ухом и плечом, крепко обнял Юлю. «Я же сказал, Пушка не предлагать!» Раздался в трубке хриплый смех. «Кость, звони Матвею. Сейчас скину адрес, приедете. Быстро». «Чего? Куда?» «Дебила одного вывести надо в лесок. С последствиями». «Опа-на, Костров, что за дела?» «Все потом. Звони». Скинув сатиру адрес Юли, Скай снова прижал ее к себе и успокаивающе гладил по волосам и щеке, еле сдерживаясь, чтобы не совершить самосуд прямо на кухне. «Он за все ответит. Обещаю. За синяки, за запястье, за каждую твою слезинку. Обещаю». Постепенно снежная королева затихла, убаюканная нежным шепотом и безопасностью в сильных мужских руках. «Мы внизу», — высветилось сообщение в центре дисплея. Костров схватил смартфон и набрал ответ. «Код 130999. Четвертый этаж, квартира 15. На двери тот же код».